Доброе утро. Как вы? Как настроение? Как жизнь? Хорошо? Мы приехали пару слов о мужском энкаунтере. Мы были с братьями. Было 28 человек, мужчин было на энкаунтере. Воздайте славу Богу! Это классно было. Атмосфера была нереальная. Было очень легко служить. Просто, я не знаю, или мы мудреем, или мы стареем, или мы привыкаем, я не знаю, но становится легче и легче. Даже было такое, знаете, был такой феномен, где, знаете, была молитва, посвящение это было. И такое было чувство, как будто уже сейчас будет свидетельство, и мы домой едем. Ну, серьезно, просто такое было чувство, где ты как будто вот оно. Вот оно, вот мужчины от сердца посвятили свою жизнь Богу. И знаешь что, если ты посвятил свою жизнь от сердца Богу, то Он тебя проведет, освободит, омоет, очистит, благословит. 7 человек приняло крещение, некоторые из них вообще первый раз. Некоторые возобновили завет с Богом. То есть вообще, не знаю, чем больше, тем начинает, знаете, когда твое сердце меняется, вот это, знаете, служение Богу становится, реально увидеть кого-то другого, что Бог коснулся, это... Вот это удовольствие, вот это жизнь, вот это оно приносит намного больше удовольствия, чем что угодно. Потому что там есть смысл, знаете, там есть Бог. Хорошо, тема, на которую я хочу говорить, я прошу Духа Святого, чтобы ваш, знаете, ваш дух был открыт, ваше сердце было открыто. Знаешь так, потому что когда атмосфера Духа будете служить, знаешь, что время пролетит, ты можешь сидеть тут 2 часа, оно пролетит вот так. Поэтому давайте настроимся, чтобы Дух Святой в атмосфере, понимаете, учил нас чему-то новому, чему-то другому, чему-то, не то что даже новое, может, неправильно я выразился, а что-то, что сделает твою жизнь лучше. Весь смысл, знаете, весь смысл, почему я выхожу сюда, и я прошу и молю Иисуса, чтобы Господь, если моя цель, чтобы кому-то стало легче, чтобы кто-то получил ответ, чтобы чья-то жизнь хоть чуть-чуть изменилась, чтобы стало лучше. Здесь не смысл, понимаете, там, чтобы ты там в глубинах там где-то плавал. Но весь смысл Бога. Он хочет твою жизнь сделать лучше. И знаете, я учусь, чтобы Бог учил меня, знаете чему? Делать глубокие вещи простыми. Делать вещи, которые ты реально, знаешь, поймешь, и оно и реально, как говорится, поможет твоей жизни. Реально поможет. Хорошо, тему я назвал так. «Ворота и стены». Сегодня, знаешь что, посмотри на себя, я так скажу. И я буду говорить, и вы знаете, когда Бог говорит, это Его откровение, оно открывает тебе на разных уровнях. Оно касается твоей личной жизни, оно касается твоей, скажем, семейной жизни, оно касается церковной жизни, оно касается глобального даже движения или глобальной церкви. То есть оно всегда работает на каждом уровне. И я прошу, чтобы твой дух, твое сердце взяло именно то, что тебе нужно. Знаете, у нас есть такая привычка, может быть, или такое сложенное мышление. Мы привыкаем, знаете, очень часто мы ломаем стены. Нам нужно ломать, нам нужно, знаете, твердыни. Мы знаем, что слово говорит, мы вот это сламываем всякие, знаете, твердыни, которые в разуме там дьявол строит или мы строим. И мы часто, мы очень много тратим времени и концентрируемся, как ломать, знаешь, там что-то старое или там, знаете, то, что там мышление какое-то, которое тебе мешает двигаться вперед. И вот мы иногда очень много тратим время, чтобы сломать. Но я много тратил время. И знаете, я заметил, что можно ломать, можно, как говорится, и неправильные вещи, но пока ты не начнешь строить правильные стены, знаешь, что вот это, оно не уйдет. Потому что можно, я же говорю, можно ломать, можно разрушать. Но знаешь, что я заметил, когда я начал строить, когда я начал строить в своем мышлении, понимаете, стены, которые, знаете, которые Бог хочет, чтобы я построил, я понял, что все, вот это все, что надо было ломать, оно само, оно ушло. Мне даже не нужно было, знаете, с этим сражаться, там что-то, знаете, там с дьяволом или с какими-то, знаете, своими. Как только я начал строить правильное, то почему-то куда-то ушло. Я иногда, подожди, а почему? Мы очень, знаете, у нас всегда подход такой, и это я скажу неправильный подход, знаете, мы очень много как, знаете, вот как не заболеть, допустим. Вот знаете, есть такое, вот как не заболеть, как сделать. А знаешь, что если ты поменяешь свой подход и скажешь, как мне быть здоровым, то ты не заболеешь. Понимаете? У нас очень часто мы негатив, или, знаете, или можно, если скажем к служению, как, чтобы мне не сгореть. Потому что многие люди сгорают, служители сгорают, пастора сгорают, много людей сгорает в служении. И если я буду, понимаете, фокусироваться только на том, как не сгореть, вместо того, как мне, наоборот, провести здравый образ жизни, как мне отбалансировать, как мне сделать, то тогда, знаете, мне не нужно переживать, чтобы мне не сгореть. Ну, понимаете, о чем я говорю? То есть есть разный подход, можно по-разному смотреть на вещи, ты можешь подходить с разной стороны. Поэтому давайте сегодня, я уверен, что сегодня мы что-то с собой возьмем. Знаете, я люблю Старый Завет. Знаете почему? Потому что в нем есть картины, в нем есть, знаете, истории, в нем есть ситуации, в нем есть вещи, которые описаны просто так, черным по белому, которые в Новом Завете, в духовном мире, потому что иногда духовные вещи невозможно объяснить. Духовные вещи невозможно объяснить таким простым языком, там, что ты переживаешь или что происходит внутри тебя. Но знаешь что? Я благодарю Бога за Старый Завет, потому что там, и очень многие люди ошибаются, если они, как бы, знаете, не обращают внимания. Но если ты будешь подходить к этому с вопросом, чтобы я хочу, Бог, познать больше тебя. Каждый раз, когда я открываю Библию, каждый раз, когда я открываю Слово, я хочу большего откровения, кто ты есть. Большего откровения, кто ты есть. Я не ищу истории, я не хочу познавать, что там, как там. Я хочу познавать моего и твоего Бога. Потому что вот это, дорогие, меняет жизнь. Откровение Бога, кто Он в твоей жизни. Очень часто мы в проигрыше, мы просто не знаем нашего Бога. Мы просто сражаемся с вещами, которые ты не должен сражаться. Просто из-за недостаточно глубины и познания Бога. Вот почему мы молимся: Бог, мы хотим больше, Бог, мы хотим глубже, потому что это откровение, кто Он есть, меняет твою жизнь. Не мое усиление, теперь я буду больше это, вот теперь мне нужно стараться это. Нет. Сделай своей целью познание Бога, и ты увидишь, как вещи будут отпадать. Знаете, мне понравилось на мужском энкаунтере Один брат проповедовал, и одна фраза мне понравилась. Он сказал, знаете как? Чем ближе ты подходишь к огню, потому что Бог, Он есть огонь поедающий. Чем ближе я подхожу к огню, чем ближе я подхожу к огню, вы знаете что? Тем больше с меня сгорает то, что должно сгореть. Но в тот же самый момент я загораюсь больше для Него. Вот почему ты не можешь за ночь, ты не можешь за год, ты не можешь за 10 лет. Это процесс просто приближения к Нему ближе и ближе и ближе. Хорошо, я взял за историю из книги Неемии. Вы все знаете, кто такой Неемия? Кто не знает, кто такой Неемия? Кто не знает, кто такой Неемия? Все знают. Аминь. Смотрите. Неемия, первая глава. Я сразу вам скажу, знаете, когда мы встречаемся здесь с Неемией, кто-то знает, сколько ему было лет? Ему было 29 или 30 лет. Это не был мужик, старый дед с большой бородой, который, понимаете, иногда в Библиях детских мы помним. Я уже, по-моему, говорил, вы знаете, что пророки, вот это Иеремия, Даниил, когда вообще, это вообще, вы понимаете, Даниил вообще, когда его забирают к царю, он вообще ему там 13 лет. Это вообще, это люди были молодые. Религия все хочет извратить, религия хочет, знаете, о, ты молодой, ты ничего не понимаешь. Нет, наоборот, наоборот. Знаете, это были люди, которые вообще, вообще молодые. Поэтому, когда мы встречаемся с ним здесь, ему 29 или 30 лет, он виночерпий у царя Артаксеркса I. Вы понимаете, что еще пару, просто немножко вам картину. Позиция виночерпия, это был один из самых близких людей царя. Просто почему я хочу вам это рассказать? Просто то, что я сейчас прочитаю, чтобы вы немножко больше поняли. Это виночерпий царя, это был очень близкий, это был самый, можно сказать, лучший друг царя. Потому что этот человек наливал чаши, понимаете, наливал вино, наливал, как говорится, он ухаживал за столом царя. Вы понимаете, что очень часто во времена, когда, скажем, царь думал, что, может быть, на него идет покушение, этот человек даже должен был, перед тем, как он налил, он должен был даже испить из чаши и проверить, или не отравленное это вино, чтобы царь не умер. То есть это был человек, которому царь доверял на 100%. Это не был какой-то, знаете, то есть эта позиция была одна из самых-самых крутых, самых, ну, ты, ну, чуть ли, я говорю, второй после царя, можно сказать. Он настолько доверял царь этому человеку. То есть Неемия был, и это Неемия, это он находится вообще в другой стране, и он, получается, у этого царя вот этот виночерпий. Еще одна пометка. То, что мы будем читать, храм уже почти построен. Храм Бога уже построен. Это когда народ израильский начал возвращаться из плена. Когда, знаете, интересно, вам интересно, или я вам просто хочу немножко истории рассказать. Вы знаете, моменты, я просто сказал за Даниила, и у меня теперь Даниил в голове. Вы понимаете, Даниил, если вы читали книгу Даниила, когда он начинает молиться, вы знаете, написано, что и Даниил изучал, ну я пересказываю своими словами, он сидел и изучал закон Бога. Он читал пророчество Иеремии. И он высчитал, что прошло уже, что Иеремия, Бог пророчествовал через Иеремию, что 70 лет народ будет в плену. И он высчитал, что уже 70 лет прошло. Представьте. И с этого момента у Даниила, мы начинаем познавать Даниила, он начинает он становится на колени, он начинает молиться, он начинает там каяться за свой народ, он начинает Богу говорить: «Бог, вот пророчество, Бог, вот прошло 70 лет, мы не должны уже быть в плену». Представьте, как интересно, просто сидел, читал, и потом он высчитал, что подожди, 70 лет прошло. И потом, то есть получается, там вся вот эта тема, как бы проходит еще много лет, и потом получается, как же, так же, как и пророчествовали, все, народ начал возвращаться в Иерусалим. Народ, то есть израильтяне начали возвращаться. И они уже, многие вернулись в этот город. И уже храм Ездра начал, уже там Зарававель, по-моему, начали строить. Они уже почти отстроили храм. Но знаете что? И вот где мы, вот где история Неемии начинается. Смотрите, пару стихов. Пишет Неемия: «В месяце Киселеве на 20-й год, когда я был в твердыне города Сузы», то есть он был во дворце этого города, «пришел ко мне один из братьев моих, Ханани, вместе с людьми из Иудеи. Я стал расспрашивать их об Иудеях, которые уцелели и вернулись из плена, а также об Иерусалиме. Они ответили мне: те, кто уцелели и вернулись из плена, там, в нашей области, терпят великие беды и унижения. Стены Иерусалима разрушены, а ворота сожжены. Услышав это, я, то есть Неемия, сел и заплакал». Услышав это, я сел и заплакал. Запомните вот эту фразу. Понимаете, что когда Неемия, я же говорю, у Неемии все есть. У него жизнь лучше, чем у кого. Но если вы посмотрите, какое сердце у него было, почему, когда он спросил, как поживают мои братья, как у вас там дела, они ему говорят: но стены разрушены, ворота сожжены, нас там притесняют, нас там обижают. И вот тут и Неемия, он потом, вы знаете, он молится, он там опять, как говорится, говорит Богу все, потом идет к царю, вернее, он не идет, он там наливал вино, и царь говорит: почему ты грустный? Знаете, потому что когда, если этот виночерпий грустный, у царя уже подозрение, может, он уже больной, он говорит: ты не болен? То есть царь уже боится пить вино, которое он наливает, он говорит: ты не болен случайно? И то, знаете, Неемия, я просто пересказываю слова, Неемия начинает говорить ему, что мой народ там, вот так я хочу, отпусти меня, я хочу пойти и помочь. И вы знаете, он отпускает Неемию, Неемия едет туда, там собирает, и начинается интересный процесс. К чему я это говорю? Посмотри на себя, на свою жизнь, на церковь, вообще на все, что ты хочешь. На себя посмотри, как на город. Посмотри на себя, как на город, потому что даже Иисус говорил, что вы город, стоящий наверху горы. Вы город, вы свет миру. И я хочу, чтобы мы сегодня, ты и я, мы посмотрели на себя, как на этот город, которого, понимаешь, есть ли у тебя эти стены? Или это все, понимаете, развалино? Да, храм внутри есть, о котором мы говорили в прошлый раз, когда я говорил. Но есть ли у тебя стены? Есть ли у тебя эти ограды? Есть ли у тебя вот эти ворота? Понимаете вообще, что стены значат вообще в Библии? Стены – это охрана. Стены – это ты безопасна. Ты находишься, ты, как говорится, защищен от всего, что происходит вокруг. Ворота, которые навешаны, понимаете, это тоже твое сознание, твой разум, где ты можешь открыть, впустить в город. Но если... Я вам даю домашнее задание, книгу Неемии. Прочитайте. Вы ее за один раз прочитайте. Она такая, она просто очень интересная. И говорится, пусть эта тема, и пусть Дух Святой вам, говорится, откроет это еще глубже. Смотрите, у Неемии, у него нет никакого сверхъестественного откровения от Бога, что ему нужно идти и что-то делать. Бог не явился ему и не сказал: Неемия, я хочу, чтобы ты шел, строил эти, отстроил эти стены, отремонтировал стены. Но знаете, что у Неемии было сердце. Было что-то большее, чем сверхъестественное. У него было что-то намного... Я говорю, он, будучи, имея все, узнав новость, как страдают его братья, как страдает его народ, написано, он сел и заплакал. Знаете, эта тема больше коснется, может быть, тех, кто дошел до этого уровня, где знаешь, что где ты реально уже хочешь умереть для себя. Тебе уже не все равно. Тебе понятно, я говорю, что тебе все равно. В твоей жизни, понимаете, может быть, все и хорошо, но ты начинаешь видеть братьев своих. Ты начинаешь видеть народ Бога. Ты начинаешь видеть детей Бога, которым реально нужен Бог. И вот где сердце, знаете, где ты, не из-за того, что тебе это нужно или тебе говорит кто-то делать, но твое сердце, когда ты услышишь какую-то новость, когда ты слышишь чью-то боль, когда ты слышишь у кого-то что-то плохо, когда ты слышишь даже если... Как твое сердце? Как оно? Садится ли оно и начинает плакать, или же оно наоборот? Начинает гордиться или злиться, или винить кого-то. Неемия мог бы винить кого, вот, как это вы так храм построили, а забор не построили? Все эти вещи, понимаете, говорят к нам очень громко. Говорил, стены охраняют нас, дают безопасность. Если в твоей жизни нет стен, я говорю о хороших стенах, знаешь, что это должно тебе говорить? Что тебе все равно. Тебе все равно, если, знаете, может быть, в твоей жизни ты позволяешь это, ты позволяешь это. То есть ты до конца не хочешь оградить себя и поставить вот эти ворота. Знаете, когда Неемия начал отстраивать, когда, можно сказать, Неемия взялся за голову. Опять же, слушайте меня духом. Неемия, когда взялся за голову, когда Неемия понял, когда он собрался, пойду отстраивать. Знаете, сколько там было? В первую очередь с него смеялись. О, посмотрите, нашелся, кому не все равно судьба Израиля. Приперся сюда какой-то отстраивать стены. Были там один Товия и Санавалат, которые приходили и просто издевались над ним. Они говорят, о, тут лисица чихнет на эту стену, она упадет. Собрались тут, пришли, говорят. Вначале они насмехались, вначале тыкали пальцем, но вы, если будете читать, увидите Неемия, ему было все равно. Он знал, что он делал, он знал, что нужно отстроить эти стены, чтобы была защита. Потом они начали уже другое, они уже начали там издеваться, они уже начали наговаривать, они говорят, они уже видят, что ничего не помогает. Опять же, это могут быть голоса в твоей голове. О, что ты за жизнь взялся? О, что ты тут задумался? Что ты захотел стать там святым? Или что ты захотел там ближе с Богом быть? Или что тут захотел вот в этой жизни у тебя проблема в этой сфере? Что ты тут взялся за голову, чтобы тут исправить это? В своей семье, может, в своей... семейной жизни. Потом они, знаете, начали наговаривать, о, он против царя. Потом у них и это не получилось, они вызвали, давай выйдем, договоримся, давай поговорим, давай сделаем. Но что мне нравится Неемии, он не отвлекался на вот эти все голоса, на вот эти все разговоры. Вообще он делал свое дело. Что если нет этих стен, даже то, что происходит, даже в то время, в которое мы живем, время этой церкви, время личной жизни, о, вы видите, как отстраиваются стены. И знаете, что когда они отстраивали стены, знаете, что мне больше всего нравится, что каждый, кому было не все равно, они затыкали дыру там, где они жили. Каждый вокруг своего дома, где прямо вот стена, и каждый закрывал свое. Каждый закрывал свое. Каждый. Там знаете, там вот ювелиры мешали бетон и клали кладку на стене. Там не было моментов, где «О, это не мое». Но там просто им стало не все равно, потому что, знаете, они увидели, что над нами издеваются, с нас смеются, враги тут ходят, что хотят, то творят. Они даже Неемии говорили. Неемия говорит: «Вас, говорит, даже с нами, вы вообще, вас здесь никогда не будет». Говорит, эта земля принадлежит Богу. Но мне нравится, что самое главное, Неемия не остановился. Они вооружались против них. Они, знаете, они там в одной руке держали меч, а другой, можно сказать, колотили бетон. Поэтому я говорю, если в твоей личной жизни есть какие-то вещи, какие-то сферы, если был вход, то есть и выход. Хорошо, давайте еще одну про стены. Еще одна интересная история. Книга Иова, 1 глава. «Жил в земле Уц человек по имени Иов». Смотрите, увидите сейчас стены, которые построил Иов. «Был он непорочен и честен, боялся Бога, и сторонился всякого зла». Боялся Бога и сторонился всякого зла. Какая картина сторониться зла? Когда ты слышишь что-то злое, когда ты видишь что-то плохое, когда ты видишь, сторонишься ли ты, или ты наоборот, тебе: «О, расскажите мне зло». Или ты наоборот, ты закрываешь уши, ты не хочешь даже, потому что ты видишь. Сторонился, бежал от зла, написано. Было у него 7 сыновей и 3 дочерей. Владел он 7000 коз и 3000 верблюдов, 500 пар волов, 500 ослиц и великим множеством слуг. Был он величайшим из всех сынов Востока. Вы заметили число 10? 7, смотрите. Было у него 7 сыновей и 3 дочерей. 10. Владел он 7000 коз и овец и 3000 верблюдов. 10. 500 пар волов и 500 ослиц. 10. 30. Вы знаете число 10, что значит на еврейском? Рука Бога. Рука Бога. Здесь только что Бог нам показал, как рука Бога была над жизнью Иова. 10, 10, 10. Вы думаете, это просто, или думаете, это просто для поэзии написано, для красоты? 10. 7 сыновей и 3 дочери. Рука Бога. Число 10, если вы посмотрите, пойдете. Это рука Бога в действии в твоей жизни. Поэтому у кого из вас 10 детей, рука Бога в действии твоей жизни. У кого еще не 10, быстрее, больше руки будет. Или чего-то 10. Смотрите, его сыновья по очереди устраивали в своих домах пиры. Посылали они за сестрами, приглашая их есть и пить вместе. Ну, то есть семья дружная, все любят друг друга, все общаются, пируют. И когда череда пиршественных дней заканчивалась, Иов приглашал их к себе на обряд освящения. Ранним утром, запомните фразу, ранним утром он приносил жертвы всесожжения за каждого из сыновей, ибо так рассуждал Иов: быть может. Запомните тоже, быть может, может быть, а может быть и нет. Мои сыновья согрешили, хулили Бога в сердце своем. Так поступал Иов постоянно. Я хочу вам показать, чтобы вы увидели стену, которую Иов построил. Стену, которую Иов построил своей жизнью, чтобы рука Бога была на нем. И смотрите, когда приходит дьявол, 10 стих, смотрите, что дьявол говорит Богу. «Разве ты не оградил его со всех сторон?» Слушайте сюда. «Разве ты не оградил его со всех сторон?» Дьявол говорит, «Я его пальцем не могу тронуть. Вокруг Иова стоит стена, вокруг Иова выстроена стена, которая, понимаете, которая охраняет, я не могу даже пальцем его тронуть». Он говорит, «Разве не...» Говорит, «Вокруг него стена». Вы знаете, что я вам скажу? Что ты строишь вот эти стены в своем мышлении. Ты строишь, ты выбираешь жизнь, но Бог охраняет тебя. Очень часто мы хотим, чтобы Бог нас охранял, но мы не хотим тратить время и усилия построить вот эти стены. Мы не хотим тратить время и усилия, чтобы сделать вот эту ограду. Знаете, это ограда, о которой я говорю, это дисциплина, это принципы. Некоторые вещи ты не трогаешь, куда-то ты не лезешь, что-то ты не говоришь, куда-то ты не идешь. Потому что можно, я же говорю, можно все, что хочешь делать. Но если Бог, я так скажу, не охраняет тебя, если Его руки нету над тобой. Псалом даже такой есть. Напрасно. Как там ходят стражи. Уже если Бог не сохранит, напрасно. Если руки Бога нет, напрасно. Ты хоть что делай. Вот я хочу, чтобы у нас, вот мое желание, вот я хочу, чтобы наше откровение, кто такой Бог, дорогие, росли. Даже если вы возьмете историю Иова, там очень много откровений, очень много можно взять. Но самое, что мне нравится, знаете что? Что в этой книге Иова Бог говорит, кто он есть такой. Откровение Бога, кто есть Бог, нету, я еще пока глубже я не нашел, где Бог показывает, кто он, где Бог Иов, и да, Иов потом проходит через очень серьезные вещи. И можно задать вопрос, почему, Иов, ты проходишь, почему, Бог, ты допускаешь это? Знаешь что? Потому что Бог хочет, чтобы ты и я поняли, кто есть Бог. Иов много задавал вопроса Богу. Но знаете что? Потом, когда Бог начал отвечать, когда Бог начал говорить, вы знаете, Бог говорит, Иов, я создал бегемота, и я создал тебя же. Так как тот бегемот там в болоте плавает, говорит, Иов, сможешь ли ты взять этого левиафана, поймать на удочку, на крючок? Сможешь ли ты, чтобы он на коленах перед тобой приполз и начал просить у тебя, чтобы ты с ним заключил завет? Сможешь ли ты, говорит Иов, я просто пересказываю сейчас некоторые вещи, там очень много, говорит, Иов говорит. Говорит, я загоняю, говорит, когда львица хочет накормить этих львят, это, говорит, это я загоняю добычу им. Говорит, это я не дал этой страусихе мозгов, которая начинает яйца просто бросает где угодно и даже не хочет за своими детьми смотреть. Говорит, это я ей не дал мозгов. Я ей не дал мудрости, говорит. То есть то, что Бог хочет показать в той книге, он говорит, Иов, я могу сделать что угодно. И мне не надо даже, знаешь, мне не надо. Иов хотел судиться с Богом. Он говорит, Иов, то, что я делаю, говорит, когда я это сделал, мне, говорит, мне не надо даже с тобой судиться. Говорит, мне не надо суд. Потому что я уже справедливый. Я могу. Он говорит, все это мое. Он говорит, того бегемота, что я создал, так же само, как и тебя создал. Знаю, дорогие, то, что я хочу, чтобы наше откровение, кто Бог есть. Мы очень часто, мы просто из-за нашего незнания, мы мучаемся в жизни, мы бросаем Богу вызовы, мы молимся непонятными молитвами просто из одной вещи, что мы не знаем, кто наш Бог есть. Или наше откровение очень маленькое, очень слабенькое, очень такое, знаете, у нас Бог, это как будто ты, что-то случилось в твоей жизни, и ты уже не знаешь, Бог, что это? Вместо того, чтобы сказать: Бог, это все Твое, Господь, все в моей жизни, все, что у меня есть, это Твое. Каждый, даже это стула, это Твое. Каждый из вас, это Его. Каждая даже вещь, даже это Библия Его. Все, что в твоей жизни, это Его. Представь. Представь, когда приходит это понимание, что вообще все. Говорит, я одних царей делаю такими, других делаю такими. Тем говорю, делай то, тому говорю, иди туда, он идет туда. Говорит, то ты, горшечник, говорит, ты глина, разве ты можешь сказать мне, но мне не нравится это. Именно он тебя вот так же и создает, именно он в твоей жизни все ситуации создает. Это он. Он везде. Везде, представьте, если он говорит, это я все делаю за животный мир. Он там показывает, я, говорит, вывожу эти звезды, это солнце повелеваю, я вывожу эти звезды. Я, говорит, молнии указываю путь, куда бить. Hello! Молнии указываю путь, куда бить. У нее прочертан путь, вот туда будет бить. Все. Все, просто вообще это Бог везде, ты не можешь, ты без Него не можешь шаг сделать. Моя молитва, что я хочу, что я ищу, говорю, Бог, я хочу познать Тебя. Я хочу познать Твои пути. Я хочу, вот почему любовь к Нему, это не просто эмоция, это не просто я люблю Тебя, это что-то, это понимание вообще, что происходит в жизни. Понимание вообще, чтобы Он твое сердце сломал, чтобы ты мог помочь именно сломанным людям. Сломанным людям. Вот почему Неемия, он сел и заплакал, потому что ему было не все равно. Ему не все равно были эти разрушенные стены, ему не все равно было, что происходит вокруг него. Все равно ли тебе, все равно ли мне? Если, скажем, твои родственники, может быть, или кто-то, как-то, что-то, все равно ли тебе? Я благодарю Бога, что Бог ответил Иову. Потому что если бы Бог не ответил Иову, наше бы даже откровение о нем было. Вообще Бог, это невозможно в одно слово его взять. Его суд справедлив, его суд совершенен. Все, что он делает, бум, и он прав. Ему не надо сказать, о, Бог, объясни, почему в моей жизни это? Я хочу понимать, я хочу знать. Не надо тебе ничего понимать. Тебе надо славу Богу отдавать. Что, какой ты, что происходит, все, слава Богу. Тебе нужно и мне откровение, кто Он есть. Вот для чего ты строишь эти стены. Вот почему нужны эти ворота. Потому что у многих из нас жизнь – это проходной двор. Все, кто хочет, льют, сливают свои унитазы в твою голову. Все, кто хочет, льют, говорят все, что угодно. Что угодно. Потом ты не понимаешь, почему ты сидишь дома, и мне плохо, у меня это болит, мне это плохо. Что ты позволяешь всякой гадости и нечисти просто портить тебя. Или сможешь ты этого споймать, этого левиафана на удочку, привести его и сделать из него, там вообще в современном переводе, и сделать с него, знаете, вот этот воздушный змей для девочки. Вот вам страшный левиафан. Сделаю, привяжу девочки на змей, пусть ходит, играется с ним. Это наш Бог, церковь. Это кому мы поклоняемся, это почему мы приходим, с кем в общении ты сидишь прямо сейчас. Прямо сейчас с Духом ты не здесь. Прямо сейчас с Духом ты сидишь совсем в другом измерении. Прямо сейчас ты Духом сидишь совсем не здесь. Тело твое сидит здесь. Душа твоя еще так решает, куда вроде бы и кушать хочется, или и Бога вроде бы надо, и вроде бы правду говорят, и она все мечется. Но дух твой, он не здесь, он посажен с Богом. Он совсем друг. Там и вот где, и где твой дух, там ты сейчас и питаешься. Сейчас здесь, может быть, стоит, кто-то просто говорит, но слова – это дух. Это не просто вот бормотание языком. Есть язык другой, язык духа. Язык, который понимает дух. И это не иные языки. Это, это язык, который просто ты хочешь, не хочешь, ты его понимаешь. Запомни, Бог, когда пришел к Его, говорит, все мое. Алло, все мое. Уйдешь с этой фразой, придешь домой, посмотришь на свою кровать, посмотришь куда, откроешь холодильник, все его, ничего твоего нету. Ничего. Все тебе дано, все тебе даровано, все это тебе просто, чтобы ты жил, чтобы ты делился с людьми, чтобы ты благословлял других, потому что тебе это было все дано. Ты думаешь, что ты заработал? О, ты думаешь, ты такой сильный, такой, знаете, ты, это все ты сделал. Это Бог тебе подарил. Это ты думаешь, о, это, наверное, я построил дом, о, это, наверное, я здесь вот это все сделал. Но это Он все. Это все Он тебе дал. Даже все деньги, там у тебя что есть на аккаунте, там много или мало, это все Его. Все Его. Он захочет забрать, завтра может забрать. Все Его. Вот почему Иов. Потому что Иов, после этого у Иова откровение о Боге, конечно, еще увеличилось. Но Иов знал, с кем я имею дело. Иов знал, перед кем он живет. Вот почему он сторонился зла. Вот почему даже в другом месте он говорит, я даже сделал завет со своими глазами не смотреть, чтобы не пришла никакие там дурные мысли, не смотреть на женщину, не смотреть на того. О, Иов был, понимаете, вот почему мы о нем читаем. Вот почему даже мне даже страшно иногда об Иове говорить и читать. Что то, через что он прошел. Поэтому пусть я прошу Духа Святого, чтобы он открывал тебе сферы. И я сейчас говорю о мышлении, церковь, о мышлении. Изменишь мышление, изменится та сфера. Еще одно место насчет стены. Я буду, в принципе, заканчивать. Второе Паралипоменон, 14 глава. Авия почил с предками и был похоронен в городе Давидовом. Царем после него стал сын его Аса. Аса! При нем в течение 10 лет. Слушайте, при нем в течение 10 лет. Ну, грузинское какое-то имя, да? Ну, не? А что это значит? Возглас. При нем, слушайте теперь сюда. При нем в течение 10 лет в стране был мир. Аса творил добро и поступал так, как было угодно Господу, Богу его. Чужие жертвенники и капища он разрушил. Слушайте сюда, еще одни стены. Священные камни разрубил, деревья Ашеры срубил. Он велел иудеям поклоняться Господу, Богу их, отцов, и исполнять законы и заповеди его. Во всех поселениях Иудеи он запретил капища и кумирни. При Асе покой был в царстве иудейском. Был покой в царстве иудейском. Пользуясь мирным временем, слушайте, вот тут бомба. Пользуясь мирным временем, он построил осадные укрепления в городах Иудеи. В те годы никто с ним не воевал, потому что Господь даровал, еще одно ключевое слово, даровал ему мирную жизнь. Он сказал иудеям, давайте отстроим эти города, обнесем их стеной, воздвигнем башни и ворота с запорами. Страна еще в нашей власти, потому что мы почитаем Господа Бога нашего. И Он даровал нам повсюду мирную жизнь. Опять Он даровал нам. Иудеи отстроили города и процветали. Смотрите, в мирное время ничего нету. Кажется, то расслабься ты. Что делает человек? Он отстраивает города. Он поднимает, он использует это время не просто сидеть, понимаете, загорать на солнышке, пока даровано это время. Он начинает строить, они начинают воздвигать стены. Это, и тоже весь этот язык, это духовный язык, дорогие. Я читаю вам Старый Завет, но это духовный язык вообще, что происходит внутри тебя. Как я сказал, ты и я, ты этот город. Смотрите, еще продолжаю. В войске Асы было 300 тысяч воинов из племени Иуды, вооруженных большими щитами и копьями. 280 тысяч из племени Вениамина. Все они были могучими воинами. На них пошел войной Зерах. В его войске было 1000 тысяч воинов и 300 колесниц. Понимаете, сейчас закончилось мирное время у этого царя, который почитал и который отстроил это все. Сейчас идет армия, которая в два раза больше его. В два раза больше его. И сейчас вы увидите, насколько вот эта стена, которую он отстроил почитанием Богу и разрушая все и запрещая людям поклоняться всяким идолам, все вот это, что он сделал, насколько это ему помогло в этой ситуации. На них пошел, когда он достиг Мареши, ему навстречу выступил Аса и выстроил свое войско для сражения в долине Цефата, около Мареши. И Аса, я не знаю, почему мне Аса хочет говорить, возвал Господу, и тут ударение прямо стоит на последнее, возвал Господу Богу, своему. Господи, никто, кроме Тебя, не сможет помочь, когда столкнется слабый с могучим. Так помоги нам, Господи Боже наш. Мы к Тебе обращаемся за подмогой имени Твоему. Прибегаем перед этим полчищами, ведь человек Тебе не помеха. И Господь сделал, что Аса и иудеи нанесли поражение кушитам и обратили их в бегство. И они их там преследовали, обобрали, забрали и все сделали. Дорогие, я не знаю, если вы понимаете, к чему я все это веду. Я веду, что есть уровень твоего хождения с Богом, где рука Бога. Если Он такой уберет руку, дорогой мой, в твоей жизни ты можешь подготовиться ко всему, чему угодно. Ты можешь быть, казаться готовым к самому страшному времени, которое вдруг придет. Но если нету руки Бога, если нету, я же говорю, если ты своей даже жизнью, своими принципами, у нас вообще в Новом Завете, у нас как чит-код, мы к этому всему доходим намного быстрее и намного, как говорится, лучше, чем даже они. И Бог, вы запоминали те фразы, когда я говорил, и написано, и Бог даровал им, и Бог даровал это, и Бог даровал это. Вот о чем я говорю, что все в твоей жизни, все в моей жизни, это все даровано тебе Богом. Даровано. Даровано, еще раз скажу, подарили. Наш Бог, это не бедный, не скудный Бог, который ничем не может помочь. Все в твоей жизни даровано Богом. Но я тебе говорю, вот вопрос где. Есть ли у тебя вот эти стены? Есть ли у тебя ворота? Даже можно, я же, Бог может во всем, все может использовать к лучшему. Ты, может, задаешь вопрос, а зачем? Зачем мне эти ворота, зачем мне эти стены? Потому что знаете, что там, где обитает имя Бога, там обитает сам Бог. Имя Бога, и может быть мы коснемся этого в следующий раз, имя Бога – это что-то намного глубже откровение Его имени. Вот почему Бог говорил, вы мои. Почему дети, на которых ты смотришь, допустим, они мои, они мое имя носят. Я ношу имя своих родителей. Что-то тихо стало. Загрузили чуть-чуть или как? Ну, сейчас разгрузим. Я понимаю, сейчас Нового Завета я вам. Есть ли в твоей жизни сферы, в которых тебе нужно, это может быть сфера здоровья. Есть ли в твоей жизни сферы, которые ты хочешь, чтобы они стали лучше? Или все нормально у всех? Хорошо, читаем Римлянам. Прочитаю еще одно место, и я надеюсь, что вы поняли эту мысль, вы поняли эту вещь, насколько это важно в твоей и моей жизни, и в жизни даже церкви, в жизни вообще всего. Римлянам 8:31. Что еще к этому прибавить? К чему этому прибавить? Пойдем выше на 29 стих. Это те, кого Бог знал еще тогда, когда их не было. И предназначил быть истинным подобием своего Сына, чтобы Сын Его стал первенцем среди множества братьев. Кого Он предназначил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, с теми разделил свою славу. И что еще к этому прибавить? Если Бог за нас, то кто против нас? Никто. Если Бог за нас, то кто против нас? Знаете, эта фраза очень часто, она просто, знаете, мы привыкли, может быть, выкрикивать ее там или во время молитвы, или во время проповеди. Но я прошу Духа Святого, чтобы Он тебе открыл это по-другому. Ведь Бог не пожалел своего собственного Сына, а отдал Его ради нас всех, дав такой дар. Он и ни в чем остальном нам не откажет. Представь себе. Кто сможет обвинить избранников Бога? Никто. Ведь Бог их оправдал. Кто их осудит? Никто. Ведь Христос, который умер, более того, который был воскрешен и пребывает по правую руку Бога, ходатайствует за нас. Кто сможет стать между нами и любовью Христа? И вот оно. Кто, кому или чему ты можешь позволить стать между мной и любовью Христа? Смотри, что может стать между тобой и любовью Христа. Страдания, притеснение, преследование, голод, нищета, опасность, меч. Писание говорит, из-за тебя мы все время на грани смерти. Мы для них, как овцы, которых ведут под нож. Но во всем этом мы одержали победу. Во всем этом. То есть все, что может стать перед тобой, все, любая ситуация, любая вещь, любая болезнь, Иов, даже если может стать перед тобой, между мной ничего не может стать между мной и любовью его. Ничего. И вот где ты полный победитель. И я убежден, что ничто, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни другие духовные существа и силы, ни век нынешний, ни век грядущий, ни вышний мир, ни бездна, ничто из всего мироздания не сможет стать между нами и любовью Бога, которую Он явил в Христе Иисусе, Господе нашем. Я говорю правду, как и следует христианину. Я не лгу, и свидетель мне моя совесть, руководимая Духом Святым. Велика моя печаль и боль в сердце беспрестанно. То же самые фразы, что говорил Неемия, говорит Павел. Велика моя печаль и боль в сердце беспрестанно. Лучше бы мне самому быть проклятым и отлученным от Христа ради братьев моих соплеменников. Услышал ли ты боль Павла, услышал ли ты сердце Бога, который говорит, знаете что, дорогие, отрежьте меня от спасения, отрежьте меня от тот, который был, встречался лицом с Иисусом, тот, который, зная своего Бога, настолько любит свой народ, что он говорит, лучше бы мне, отрежьте меня, прокляните меня, выгоните меня ради моих братьев. Представляете, что Павел говорит сейчас? Ту любовь, которую, может сказать, Иисус Христос полюбил весь мир. Та же самая любовь, о которой он говорит. Та любовь, которая ничего не может отличить. Но он говорит о сердце. Он говорит сейчас о себе. Он понимает, что ничего не отлучит. Ничего меня не отлучит от любимого Иисуса. Никакая болезнь, ни смерть, ничего. Но сердце его настолько болит. Почему Неемия оставил царский двор? И знаете, он ушел, он отстроил эти стены за 52 дня и вернулся назад. Он даже не жил в том городе, за который у него сердце болело. Он даже, может быть, не смог посмотреть и сказать, вот, он был забран. Уже царь сказал, вернись потом ко мне назад. И он потом вернулся еще через 13 лет. И опять там в храме начались вещи, которые не должны были происходить. И опять он начинает разгонять их там. Опять говорит, вас Бог опять покинет. О, дорогие мои, мы с вами имеем благодать. Мы с вами имеем милость Бога. Мы с вами имеем настолько много. Но я боюсь, не пренебрегаем ли мы этим. Не пренебрегаем мы этой благодатью, не пренебрегаем мы ли вещами и не боимся клеветать, не боимся брать, просто принимать грязь, не боимся ли мы? Да, любовь покрывает, любовь прощает, но рука Бога. Вот почему, дорогие, есть разница. Знаете, Бог управляет всеми. Бог управляет всеми. Бог управлять может прямо сейчас президентом самым плохим. Бог может управлять кем угодно. Бог может сказать, эй, туда, и он пошел туда. Но знаете что? Шаги праведника, сам Бог их ведет. Сам Бог их ведет. Сам Бог их направляет. Сам Бог дает тебе сердце, сам Бог дает тебе мысли, сам Бог тебе говорит, что делать из-за того, что твое откровение, кто Он есть, меняет твою жизнь, начинает менять и исправлять эти пути. Из-за того, что Бог сказал, теперь окей, иди сюда, иди туда, теперь иди сюда, теперь вперед, теперь назад. Но так Он управляет, знаете, кем? Кто непослушный. Послушные, те, кто знают сердце Бога, те, кто знают, те, кто понимает, что Он любит, что Он не любит, те, кто отрекаются от этого мира, те, которые ставят эти грани, ставят эти стены, ставят эти ворота и открывают их только, знаете, кому? Царю славы. Распахните врата, и войдет Царь славы, войдет свет, осенит тебя, пробудит тебя. О, Бог, Он поднимает царей дорогих. Веришь ты в это, чувствуешь ли ты это, но знаете, что времена изменились. Счастлив я, знаете, для меня. Когда-то я чувствовал это мучением, когда-то я чувствовал это противно, знаете, что сейчас? Это самое, наверное, достойное место, когда ты можешь поехать, и просто Бог через тебя может послужить людям, потерянным там на энкаунтере или где, может быть, завтра через тебя будет служить где-то там, в городе, на работе, на улице. Нет лучшей позиции, нету. Нет лучшей жизни. Да, может быть, со стороны тебя могут жалеть. О, тебе, знаете, где тяжело тебе это. Не жалейте, не жалейте. Это люди, которые ходят, которые платят цену, которые просто знают что-то больше, видят куда-то дальше, получают от Бога что-то глубже, чем эта жизнь. Какой-то информации твой дух сжимается, и он говорит тебе, это не то. Это неправильно. Очень много, знаете, очень много говорится иногда просто, чтобы, скажите мне, чтобы я лучше себя чувствовал. Скажите мне, что правильно и что неправильно. Я хочу делать то, что правильно, а не то, что чувствуется, выглядит хорошо. Я хочу, когда все это закончится, когда мы все встретимся там. Знаете что? Ты так хочешь на небо. Ты так хочешь избавиться. Знаете что? Мы все возвращаемся сюда, на землю. Да, ты уйдешь на небо. Да, ты преобразишься. Да, ты станешь совсем другим. Но we're coming back. Ты возвращаешься назад на эту землю. Ты возвращаешься совсем другим. Ты возвращаешься уже совсем. То, что ты сейчас видишь, мир, знаете, иллюзия. То, что все стремятся, к чему все хотят, то, чего все жаждут. То, что считается властью, считается силой, считается богатством. Но, как говорится, table's gonna be flipped like this. Вот почему? почему те, кто отдают свою жизнь, вот где в откровении победившие до конца. Победившие до конца, тем вручают короны, и тогда они только могут их снять и отдать. Стоит закрыть эти стены, отремонтировать. Стоит, дорогой, стоит, я тебе гарантирую. Я гарантирую. Я бы это не говорил, если бы я этим не жил. Я бы это вообще бы не говорил. Вообще не говорил. И у каждого свой уровень, я понимаю. Поэтому будь водим духом, и он покажет тебе. Эта сфера может быть совсем не духовная. Совсем не духовная. Но именно она удерживает тебя от движения вперед. Именно она удерживает от прорыва. Я молюсь, чтобы сердце этого места, оно стало, знаете, еще больше чувствительно к боли детей Бога, которые сейчас как заблудшие вот эти овцы. Только это, дорогие. Не проси силы, не проси власти, не проси чудес, не проси огня. Проси вот это. Проси сердце, которое было у Неемии. Проси сердце, которое было у Павла. Проси сердце, которое было у Моисея. Вот почему мы об этих людях читаем. Вот почему. Я верю, что здесь есть те люди. Я знаю. Не то, что верю, я знаю, есть эти сердца, я знаю, что есть эти, где Бог с тобой уже работал, Он много тебя славливал, Он много с тобой проработал. Именно для этого. Уже название этой церкви, как называется? Transformation Center. Transformation. Transformation. Трансформейшн центр. Это ДНК, это то, на чем это построено, это то, где все сокрыто. Отец, я благословляю каждого. Я благословляю каждого. Я прошу, чтобы ты благословил. Ты благословил. Как когда-то ты благословил Иакова. Но некоторым из вас надо начать бороться с Богом. Бороться. Не драться. Бороться. Wrestle. Благословение, то, что Иакову мама рассказывала и говорила: Яков, мы надурили, потому что тебе благословение. Яков с детства, он знал, что на нем благословение. Он знал. Он знал, что Бог его избрал. И когда его преследовали со всех сторон, он остался один. И он начал бороться с Богом, бороться с ангелом. Потому что он знал, что я благословен. Почему в моей жизни это? Почему в моей жизни это? Почему мне мой дедушка Авраам рассказывал такие вещи? Звезды песок. Мне мой папа Исаак рассказывал, как его чуть в жертву не принесли ради этого. Приведите мне гуслиста, я начну пророчествовать. Но я просто знаю, что Дух Святой, Он делает свое дело с твоим сердцем, с моим. Ты как маленький ребенок должен Его рука, амен. Его рука. Вот где разница. Если ты чувствуешь Его руку, ты счастливый человек. Хорошо, давайте мы сделаем жертву. Потом мы так перейдем на second service, на английский.